Глава 15. Праздник последнего звонка удался. В этом году он получился каким-то необыкновенно трогательным, светлым, радостным и легким. Вернее, облегченным. Словно рассеялся липкий туман, не дававший вздохнуть полной грудью, и мир засиял, задышал, засверкал миллионами капелек счастья. Счастье со слезами на глазах, потому что плачущих родителей и выпускников в этом году было гораздо больше, зато и хлопали детскому хору тоже гораздо громче. Может, потому что дети действительно спели очень хорошо, звонко, чисто, с настроением. И поездка в Болгарию весело подпрыгнула на пару шагов ближе к подопечным Яны. А подопечные также весело прыгали теперь в школьном дворе под несущуюся из динамиков музыку, зараженные всеобщим восторгом. И напоминали Яне ягнят на лугу. Ну, во всяком случае, она именно так их ягнят себе и представляла. Ей даже милые бантики на шейках детей померещились. И пастуший посох, тоже увитый ленточками, в собственных руках. Но вот что-то неприятно царапнуло душу. Что именно, Яна не поняла. Вроде бы ничего не изменилось вокруг. Лялечки и Светочки с их мамашами на празднике вообще не было, а другому негативу и взяться вроде неоткуда. Потому что главный источник страха и боли надежно заперт в СИЗО. Тогда что же, что не так? Яна еще раз осмотрела школьный двор, внимательно всматриваясь в лица детей и взрослых. Вот ее детишки пляшут и прыгают вместе с остальной малышней. Вот старшеклассники с лентами «Выпускник на груди» фотографируются. Вот их родители о чем-то оживленно переговариваются между собой. Наверное, предстоящий выпускной вечер в парке обсуждают. Все улыбаются, радуются, у всех все... Так, стоп, а это что за новости? Теперь понятно, что царапалось в подсознании. Заплаканные красные глаза Вики и хмурое, даже злое какое-то, лицо Кирилла. Парочка стояла в стороне от всех возле цветущих кустов сирени. Кирилл что-то горячо говорил девушке, явно в чем-то пытался убедить. Она лишь отрицательно качала головой и отворачивалась. Вот Кирилл решительно схватил ее за руку и попытался куда-то увести. Но Вика резко высвободилась, что-то запальчиво выкрикнула. Лицо ее некрасиво перекосилось, из глаз брызнули слезы. И девушка бросилась вон со двора. Но школьный двор был выложен тротуарной плиткой, а тротуарная плитка, высокие каблуки и бег сосуществуют неважнецки. Поэтому пробежать Вике удалось от силы 3 метра, а потом каблук попал между плитками, девушка пошатнулась, вскрикнула и неловко упала. В следующее мгновение возле нее был Кирилл, и когда до парочки добежала Яна, он уже помог своей спутнице подняться. Вика громко в голос плакала, ее буквально трясло от рыданий. И вряд ли небольшая ссадина на колене могла вызвать такую бурную реакцию. Стоявшие неподалеку чьи-то родители начали оглядываться. Дети тоже притихли, испуганно таращась на плачущую девушку. И только сейчас Яна обратила внимание, что родителей Вики и Кирилла, похоже, на празднике не было. Во всяком случае, никто не спешил к ним с перевернутыми от волнения лицами. Кроме самой Яны. Детишки, глядя на сотрясающуюся в рыданиях Вику, совсем раскисли. Кое у кого уже сложились трагической скобочкой губы, готовясь выдать на гора образцово-показательный рев. Родители тоже начали хмуриться и перешептываться. А значит, расспросы оставим на потом. Сейчас следует увести отсюда Вику и Кирилла. Зачем портить праздник? Яна подошла к обессиленно повисшей на парне девушке и подхватила ее под локоть. Идем? Нет. Вика слабо трепыхнулась, пытаясь вырваться. «Пустите!» «Не ори, ты и так уже малышей перепугала. Вот». Яна вытащила из сумочки упаковку бумажных платочков. «Возьми, вытри сопли и слезы и иди за мной. И ты, Кирилл, тоже». «Да по какому праву?» «По такому. Хватит хныкать и истерить». Яна по себе знала. Если сейчас полезть со словами сочувствия и жалости, слез будет еще больше. А вот жесткий окрик, провоцирующий ответное возмущение, действует гораздо эффективнее. Злость и нюни несовместимы. Сработало и на этот раз. Вика вспыхнула, попыталась огрызнуться, но тут на помощь Яне пришел Кирилл. Он подхватил девушку с другой стороны и мягко направил в нужную сторону. «Ви, все правильно. Пойдем к Яне, она поможет». «Нет». «Да». «Она же учительница, она все расскажет». «Яна в первую очередь друг». Наверное, Вика просто устала. Устала от слез, от того, что отточило ее душу изнутри и стала причиной этих слез. От постоянного страха и нарастающего напряжения. От невозможности поделиться этим с кем бы то ни было, даже с Кириллом. Потому что... Ну чем он поможет? Ей никто не поможет, никто. Хотя поначалу Вика совершенно не напряглась, когда в социальных сетях к ней привязался очередной интернет-тролль. Один из тех переполненных комплексами неудачников, ничего в жизни не добившихся, абсолютных нулей по сути своей. Остро, до звона в ушах, завидующих тем, кто хоть чего-то достиг. У кого есть хорошая работа, друзья, уважение окружающих, любовь, причем взаимная. Завидуют и ненавидят. И стремятся унизить, оскорбить, напакостить объекту ненависти, нагадить ему в душу. А если удастся хоть как-то испортить жизнь, вообще праздник и фейерверки. В реальной жизни эти обмылки не рискуют высовываться из-под плинтуса, можно и по морде огрести за хамство и оскорбление. А вот в виртуале... О, там интернет-тролли, прячась под вымышленными никами, оттягиваются по полной. Оскорбляют, глумятся, поливают грязью, причем чаще всего ими же замешаны. Их банят, перекрывают доступ. Но пакостники регистрируются под новыми именами и снова гадят и тащатся от собственной безнаказанности и власти. Осознание того, что они в любой момент могут испортить кому-то как минимум настроение, доставляет, похоже, троллям наивысшее наслаждение. А уж если тролль обладает талантом хакера и способен испортить не только настроение, но и жизнь выбранной жертвы, власть этого таракана становится реальной, без кавычек. И именно такой тролль привязался к Вике. Поначалу она не особо обращала на него внимания. У девушки с троллями был свой метод борьбы, она их просто игнорировала. Не отвечала на оскорбительные комментарии, удаляла похабные фото, кое-как смонтированные с помощью фотошопа, а некоторых, особо приставучих, едко и остроумно высмеивала. Поэтому первые укусы тролля, скрывающегося под скромным именем «Господин», привычно игнорировала. Пока «Господин» не взялся за нее всерьез.